расскажите, что получилось, какие наблюдения, да, вопросы, да? Соображения. Вот руки поднимаем, да, фиксируем, с трудом опускается. Да. Намьянно. Но мне такое ощущение, я опущу, я и пускаю. Я захочу, я опущу. Ну, естественно. Да? Конечно. Это же не паралич. Если захотите, это нормально, да. А то я думаю, это не получается. Нет, владеть своими руками – это нормально. А то не когда включить голову, это как бы внутреннее разрешение на то, чтобы это происходило, да? Вот, это каталепсия, настоящая, да? Ну, естественно, я в любой момент, если захочу, могу опустить. Но я могу разрешить, чтобы это происходило. Когда один раз это ощущение поймал, все. Ну, конечно, контроль сохраняется, естественно. Да. И так, и так можно. Можно зафиксировать внимание на руках, можно на чем-нибудь другом. Мы потом о быстрых наведениях, когда про наведение еще раз будем разговаривать, поговорим. Все быстрые наведения строятся на одном и том же принципе. Нужно получить феномен, гипнотический феномен, и на его основе транс. Из всех феноменов легче всего получить, конечно, каталепсию. Поэтому очень часто быстрые наведения на каталепсии строятся. Да, еще. Имеет значение, человек чаще находится слабо или левый? Никакого. И количество колец тоже не имеет. А? Да. Серьезно? Да, я понимаю. Кто бы мог подумать? Это, наверное, я когда вышла из транса, меня спрашивают, говорит, а что действительно у тебя колец толще? Я говорю, да нет, это что, ни при чем. Действительно спросила, говорит, он сказал, Рамон сказал, что на правой руке 3 кольца, а на левой 2. Я говорю, ну и что, ну тяжелее, я говорю, вы знаете, почему она носит на правой руке 3 кольца, а на левой 2? Чтобы уравновесить полушарие. Да. Что на самом деле очень сложно, да, бардак в голове. Да. А у меня не получается. У меня руки тяжелые, них никто не может. Да. Ну, это придет, когда придет. Я знаю одного человека, но это уникум просто. Но это редкость. Который прошел все 8 циклов. Мало того, что у него там каталепсия с гравитацией не получается. Ладно. Он уверен, что он в трансе ни разу не был. За 24 дня. Хотя все видят, что он в трансе, в глубоком трансе. А вы мне докажите. А как тебе доказать? А получите на мне каталепсию. А каталепсия у него не фиксируется. Потому что страшно отпустить контроль. Вообще это основная проблема. Все должно быть под контролем. Есть, значит, 2 варианта, при которых, таких физиологических, при которых не очень хорошо фиксируется каталепсия или не фиксируется. Если в силу каких-то причин сниженный мышечный тонус, он просто снижен. Или я не знаю почему, но почему-то мне несколько раз такие попадались, трудно было получать каталепсию на борцах и штангистах. Не знаю почему. Ну действительно там. Ее поднять невозможно, да? Не знаю, с чем это связано. Ну, в принципе, вот по физиологическому механизму все могут прийти. Да. Это действительно связано с контролем, потому что если они вынуждены бороться часто, то какие-то движения соперника, то есть они стараются под контролем держать уже все на себе. Ну да, может быть. Ну, может быть. У них это аппарат восприятия, да? Может быть, не знаю. Да? А часто случается, что человек сам фиксирует свою руку, сам ее поднимает, сам фиксирует, то есть как-то придерживает. Ну все сделаете. Это элементарно. То есть это все? Ну, конечно. Ну тогда не надо придерживать залог. Что? После, когда вы освоили этот феномен, да, каждый из вас, естественно, может это сделать себе, что мы и сделаем в ближайшем будущем. Если он не знает, что это можно сделать, он это не делает. Девочка прибегает из школы, говорит: мама, мама, что я узнала? Нам сегодня биологию рассказали. Оказывается, пчела большая и тяжелая, а крылышки у нее маленькие, поэтому она летать не может. Но она этого не знает. И летает. Да. Еще какие есть наблюдения интересные или вопросы? Когда я принимала рука блокаде, то у меня ассоциировался змея. Да. Вот такая пятнистая змея и красный контур у нее. И? Ну, и много, потом она опустилась. Знаете, да, если такой образ помогает, почему нет? Был такой философ Мераб Мардашвили, очень известный грузинский философ. Все время была культовая фигура. Он приезжал в Москву, читал лекции по Декарт, философии Декарт в психологическом институте. Это элитное было мероприятие, вся интеллектуальная Москва собиралась. Я просто запомнил конец одной его лекции. Он всех ввел в состояние транса, абсолютно всех. Не думая, что он это собирался делать. Но результат получился такой. Говорю, в чем заключается природа человека? Я вам объясню. Из змеи истории. Змея и мангуста. Змея раскачивается, и мангуста начинает раскачиваться в такт. И они раскачиваются вдвоем. А потом мангуста вводит синкопу, которая становится все больше и больше и больше, и они начинают раскачиваться в противофазе. И тогда мангуста хватает змею. Почему змея? Почему мангуст? Почему человек? Не почему. Полное отступление. Сидите с вами в публике. Глубокий транс. До сих пор думает. Философ. Жизнь похожа на чашку чая. Почему? Откуда я знаю? Я что, философ? Не жизнь. Книжка его вышла толстая, но текст его не производит такого магического впечатления. Речь производила. Эриксон, как вы знаете, много ездил по Америке с лекциями, с демонстрациями, с выступлениями, поэтому он много времени проводил на вокзалах и в аэропортах. Иногда он позволял себе такси завлекаться. Ходил к женщине, говорил, какой у вас не может быть такси. А вот и зимой. И сколько времени она победит. У детей легко каталепсию очень делать, как с детьми работать. Да, во-первых, дети в трансе двигаются. Они двигаются в трансе, дети, они не сидят неподвижно. Это нужно понимать и не обращать на это внимания, они все равно в трансе. Предлагаешь ему закрыть глазки, посмотреть любимый мультфильм или поиграть в любимую игру на компьютере, то есть заняться чем-нибудь хорошим, тем, что увлекает. Все, это наведение транса практически мгновенно. А в это время твоя рука спит и видит сон про то, как поехал терапевтическая метафора, которую в следующий раз будем рассматривать. Да, еще? Да, пожалуйста. Значит, был у меня ребенок тяжело засыпает. Если днем поспит часть до пяти, а как я сам сижу с ребенком, да, то есть на мне все это висит. Вот, и я, значит, дочку укладываю, и первые несколько вот трансов пытался наводить, чтобы ребенок хоть спокойно бы заснул, без всяких капризов. Потом она уже привыкла. И, ну, слабо говорит, два года ребенок. Uh-huh. Да? Вместо рука – лука. Uh-huh. Да, руку. И вот пока ее держишь за запястье, все, мгновенный транс, мгновенно уходит, ну не мгновенно, 3-4 секунды, и ребенок засыпает. Но можно говорить, можно включать телевизор, собака лает, то есть в этот момент кто-то позвонил по телефону или домой, собака поднимает лай, злобный такой, да, ребенок не двигается. Стоит только разжать, вот, ослабить контакт, ребенок спокойно стоит, как будто не спал. Ужас. Мне одна мама недавно рассказывала, как она дочку свою двухлетнюю спать укладывала, пройдя первый цикл. Уложила. Ты можешь положить голову на подушку. Раз, сдергивает с подушки. Или не класть голову на подушку. Ты можешь укрыться одеялом. Или не укрываться одеялом. Ты можешь закрыть глаза. Или оставить их открытыми. И уснуть глубоким физиологическим сном. Я своих в свое время усыплял так. Я им рассказывал о том, что у нас в дальнем конце дачного участка растет дерево волшебное, на котором растут разные сорта мороженого. Подробно их перечислял. Клубничные, ванильные, эскимо на палочке, в брикетике, в пакетике, в рожке, в стаканчике. И можно подойти и выбрать то, которое хочется съесть сейчас, и сорвать, и почувствовать в руке этот холодок, а если оно в бумажке, сорвать бумажку, и откусить, и ощутить во рту этот знакомый вкус. И все, и можно было идти по своим делам. Ребенок не встает, потом в холодильник. Тем больше там нет ничего, да. Моя ситуация, потому что я работала в лагере, и мне надо было, ну как бы, спросили на ночь рассказать сказку очень часто. Святой, конечно. У меня маленький, да, маленький был отряд. Вот. И как-то раз я им рассказывала сказку, и чувствую, что, вернее, я не поняла, как, я сама отключилась, но продолжала говорить. А в процессе я успела видеть сон, и, видимо, уже говорила на тему того, что видела во сне. Потом, когда я как бы очнулась, я смотрю, все спят. Думаю, ну никто ничего не заметил, ладно. Ушла, а на следующее утро меня начинает спрашивать, Света, что ты там такое про карандаши говорила? Оказалось, что у меня снился сон про какую-то живопись, про что-то вот. И мы там с детьми рисовали, и я начала им про карандаши что-то говорить, про что-то. Причем они это услышали, но все равно заснули, но запомнили. Потрясающе. Дальний транс. Мне дедушка когда-то в детстве так сказки рассказывал. Сел Иван Царевич на серого волка и уехал далеко. Дед. Ух и далеко. Отвлечения не было. Или разрывы. Так, еще вопросы? Или что-то показалось интересным? Хорошо. 15 минут перерыв, и потом посмотрим, как это использовать можно. Почему третий, понятно.